бегаю по крышам, гоняю голубей. И я совсем не маленький, мне ровно 300 лет. И пусть не всегда будет 300, как розовому кресту. Всегда буду бегать по крышам, гореть не всегда в аду. Я шастаю по подвалам, гоняю я серых крыс. Еще кто кого гоняет, но кажется, это жизнь. И пусть не всегда будет 300, как розовому кресту. Всегда буду бегать по крышам, гореть не всегда в аду. Еще я гоняю белочек вдоль сонных лесных дубрав. Орехи им надоело мне сыпать себе в рукав. И пусть всегда будет 300 розовому кресту. А я буду бегать по крышам, гореть не всегда в аду. И самую малую парочку ловлю под конец с очком. И в маленьких тоненьких тапочках за пегем спешу бочком. И пусть не всегда будет 300, как розовому Христу. Буду бегать по крышам, я гореть не всегда в аду. Игрушечное предприятие, единый для всех закон. Захлопни свои объятия, прими меня в Вавилон. И пусть мне всегда будет 300, как розовому Христу. Всегда буду бегать по крышам, я гореть не всегда в аду. Ах, милое было детство, все 300 счастливых лет. В фашистской стране советской, в России, а может нет. И пусть всегда будет 300, к розовому кресту. А я буду бегать по крышам, гореть не всегда в аду.